русле. Но эти две партии, первая хорошо организованная, вторая покорно шедшая на поводу у мудрого Ленина, подошли вовремя и умело к трудовым массам и, ложно увлекая их лозунгами «Вся власть советом рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на местах», щедро приветствуя тут же массу за ее лозунг «Земля крестьянам, фабрики и заводы рабочим», оседлали революцию и, имея в избытке в своем распоряжении бумаги и печатные машины, засыпали города и деревни своими воззваниями, декларациями и программами. Анархисты играли в этом перевороте в Петрограде, Москве и ряде других промышленных городов особо выдающуюся роль в авангарде матросов, солдат, армейцев и рабочих. Но, будучи дезорганизованы в своей политической целости, они не могли сравняться по своему революционному влиянию на всю страну с этими двумя политическими партиями под руководством того же мудрого Ленина, составившими политический блок и определенно знавшими, за что им надлежало прежде всего в эти дни и месяцы взяться и с какими силами и энергией. Их голос мощно и вовремя раздавался по всей стране с определенными и четкими выявлениями перед трудовыми массами их вековых чаяний — завоевания земли, хлеба и воли. Анархисты же, будучи разобщены организационно, не успели даже показать массам всю неискренность и ложь этих двух революционных политических партий, строящих свое господство над революцией, пользуясь лозунгами по своей антигосударственной сущности, чуждыми их государственным идеям. Трудовые массы за период контрреволюционных деяний Временного правительства и его прямых агентов правых социалистических партий и кадетов видели в лице большевиков и левых социал-революционеров борцов за цели труда. Того, что они полны политического лукавства, массы сами не замечали. Толкнуть их на то, чтобы они серьезнее к этим партиям присмотрелись, могли только революционные анархисты, анархо-коммунисты и анархо-синдикалисты. Но анархисты, по старой традиции, до революции не заботились о создании каждой группировкой своей мощной организации. А в дни революции необходимая работа одних среди рабочих, других за пером и газетой, не позволила им серьезно подумать о своей расхлябанности и положить ей конец созданием такой организации, с помощью которой можно было бы влиять на ход революционных событий в стране. Правда, некоторое время спустя анархистские федерации и конфедерации родились. Но октябрьские события показали, что они не справились со своим делом. Казалось, что чуткие анархисты, коммунисты и синдикалисты должны были быстро взяться за переоценку форм своей организации, сделав их более устойчивыми и соответствующими социальному размаху революции. Увы, этого не случилось. Из-за этого и из-за ряда других, не менее важных причин, анархическое движение, столь живучее и полное революционного пафоса, очутилось в хвосте событий и временами чуть не отрывалось даже совсем от них, будучи бессильным пойти самостоятельным путем, оплодотворяя революцию своей идеей и своей практической политической тактикой. Итак, октябрьские революционные события, события, проложившие путь к началу Второй Великой Русской революции, реально начали выявлять себя на Украине лишь в декабре месяце 1917 года. За время от октября до декабря на Украине по селам и городам произошла реорганизация общественных комитетов этих территориальных единиц в земские управы. Правда, участие трудящихся в этой реорганизации было очень слабо и носило характер формальности. Во многих районах крестьянские представители в общественных комитетах в земские управы не пошли. Во многих местах просто переименовывали общественный комитет в земскую управу, не внося никаких изменений в его структуру.